Она опасалась назвать имя предполагаемого мужа. Да кого назвать? Сесса? Вдруг он услышал такое, да сбежит. А одно ей не выбраться из лабиринта дворца. Еще хуже, если он воспримет ее слова всерьез. Назвать имя вымышленное, но вдруг среди двора найдется кто-нибудь с подобным именем. Святые небеса, она не сможет контролировать ситуацию. Господин Нинхао помог Вердане, затянув очередную паузу. Заслышав свое имя, он подполз на голос, не поднимая головы. Причудливые лоскутки его одеяния мешали ему двигаться. Он то и дело наступал на них, освобождался после заминки и упрямо продолжал подползать. Его движения напоминали то ли спотыкание, то ли кувыркание. Его выходка привела императора в восторг. Она впервые слышит, как заливисто смеется местный обитатель. Она была благодарна дяде за то, что тот сгладил возникшее напряжение и привел императора в хорошее расположение духа. «Зовите всех!» — отдал приказ император веселым голосом. Сесса издали заметил, как лицо Верданы перекосило недовольная гримаса. Потом император неделикатно пнул носком ноги, подползшего к его ногам господина Нинхао. «А ты поднимайся, попробуй ко мне объяснить, как же это ты не знал, что твоя племянница замужем?» В бок кольнуло остро. Среди сумятицы она забыла, что ранена. Тугая повязка Сесса была явно на пользу. Эл вдруг осознала, что происходящее опять напоминает дурной сон, балаган, да и представление затянулось слишком и без всякого смысла. Она тут явно лишняя. Все, что следовало узнать, она теперь знает. И что особенно поразительно, она остро почувствовала себя Эл. За эти дни она едва вспоминала это имя. Даже в периоды затмений. Она наблюдала, как придворные заполняют зал. Мысль о бегстве посетила ее снова. «Ну, — многозначительно произнес император, — назови же его имя. Кто твой супруг?» Шорох голосов по залу привел ее в чувство. Молчать дальше было уже опасно. Лучше бы она согласилась на уловку Рады и потом отделалась от него. Что нашло на Вердану? Она посмотрела в сторону посрамленного псевдосупруга. Видимо, в нем произошла перемена за эти годы. Он изучал ее без всякой издевки во взгляде, без иронии и превосходства. Казалось, он так же, как и она, зашел в тупик. Этим взглядом он хотел ей что-то сказать. Она захотела услышать, дотянулась до блокиратора, но услышала другое. «Назови любого. Кого тут нет? Называй!» Торопил ее Рада. Он тоже невзначай поправил ворот одежды, блеск кристалла под воротником, не укрылся от внимания Верданы. Блокиратор. Такой же. Император не успел повторить вопрос. Он уже готов был криком требовать ответа, а Вердана повернулась к нему и почти шепнула. «Ахши!» «Как?» Император шарахнулся от нее, а она решила, что он ее не понял. «Ахши!» — повторила она громче. Шорох голосов в зале перешел в угрожающий шум и в рев. Несколько дворян из толпы ринулись на нее. Она была не готова к нападению, откуда-то выросла фигура Сесса. И они на пару с Радой заслонили Вердану от толпы, а заодно от охраны императора и его самого. Господин Нинхао рухнул на пол, снова завыл каким-то неестественным воем. «Кто ты такой?» — очень недружелюбно спросил Рада у Сесса. «Ее телохранитель», — надменно заявил Сесс. У них не было времени на беседу. «Молчать!» — заорал кто-то из охраны императора. В зале стихли громкие голоса. Шум не утихал. «Замолчать всем!» Тишина показалась не более зловещей, чем недавний гул в зале. Охранники грубо отпихнули обоих защитников, расчищая место императору. Он высоко задрал голову, когда приблизился к Вердане. «Мерзость! Мерзость!» — твердил он. Эл поняла, что сейчас упадет. Ноги как-то подозрительно онемели. Ее качнуло как раз в сторону высочайшего, который доходил ей до груди. Тот отскочил на шаг. Стража ринулась ей наперерез. «Нет!» — запретил император. Стража повиновалась. «О чем ты думала?» — спросил император. «Когда?» — не поняла она. «Когда?» «Когда ты? Ты с ним? Мерзость!» «Разве он не дворянин?» — спросила она. «Он преступник, предатель и низкий!» «Это не доказано!» — возразила она. «Он! Он!» Император потерял дар речи, молчал, тупо смотрел на нее, повернулся к придворным. и беспомощно завыл, совсем как господин Нинхао. «Кто теперь? Кто? Кто спасает своего высочайшего?» «Я!» — заорала в ответ не менее истеричным выкриком Ява, появившаяся откуда-то. Ее появление было кстати, но впечатление оказалось смазанным. Совершенно замызганным видом принцессы, Сэс, пройдя тайными коридорами, умудрился остаться достаточно чистым, да и цвет его одежды был в тон стенам. А вот Ява предстала в таком виде, что Вердана с трудом узнала ее. Она была в пыли, производила наихудшее впечатление. «Ты?» — опять заорал император. «Здесь? Уберите! Уберите это! Не желаю! Мерзость, дрянь, убийца! Прочь! Вон! Позор! Смерть!» Инстинкт сработал помимо ее рассудка. Когда охрана вцепилась в Яву, та завизжала истошно. Вердана вынырнула из полуобморочного состояния. Император кричал, шумела толпа. Она видела, как Рада знаками старается что-то ей сказать. Это было, кажется, беги. Но Вердана ринулась к принцессе, и ближайший охранник с грохотом рухнул на пол. Сэс шиб с ног другого, к ним кинулось еще несколько охранников, придворных, началась потасовка. Заряженное оружие больше ей не поможет. Слишком близко. Зато он использовал его в ином качестве. Раны от острых краев арбалета были неглубокими. Досталось несколько пинков, Сэс отменно владел рукопашным боем, и под его прикрытием Вердане удалось выволочь визжавшую Яву из толпы, зажав ей рот, оттащить к небольшой дверце, которая вела в помещение охраны. Но при сложившихся обстоятельствах там сейчас никого не было. Вердана закидала дверь, чем попала, поволокла Яву к другому выходу. Они бежали по коридорам дворца, как казалось принцессе, не разбирая дороги. Хватка Верданы была жесткой. Вот-вот переломится рука, в которую она так яростно вцепилась. Ява беспомощно следовала за ней. Вердана ворвалась в тюрьму, перепугав стражу, которая сбежала. Они пересекли, кажется, все тюремные коридоры. Вердана словно искала что-то. Наконец, она остановилась на краю прямоугольной трещины с обшарпанными грязными краями. Она напоминала яму. «Прыгай!» — приказала она. Она столкнула принцессу вниз, не дожидаясь ответа, тем более возражений, и спрыгнула туда сама. «Что это? Это жуткий смрад!» — зажала лицо руками девушка и стала кутать лицо в свою одежду. «Яма для трупов», — пояснила Вердана. Здесь есть тайный ход. Все, что происходило потом, Ява не хотела даже понимать. Вердана нашла узкий грязный лаз, пролезла в него. Принцесса никогда не бывала в тюрьме, не видела трупов. Вид искорюженных тел вогнал ее в состояние истерического транса. Вердане пришлось вернуться и силой вытащить ее в лаз. Только здесь Вердана поняла, что Ява лишняя. В ее планы не входило спасать ее. Она не собиралась иметь с ней никаких дел и имела принцессу в качестве заложницы. Это как с Рушалой на постоялом дворе, как с клеймом на лбу у Урсу, с замужеством. События перестали подчиняться той самой логике, которой учила ее Ахши. А она все тащила за собой упиравшуюся принцессу в полной темноте, непонятно куда. Сила влекла ее по этому узкому тоннелю, не давала остановиться и заставляла дышать смрадом, не чувствовать отвращения и боли. Ее гаснущее сознание не сопротивлялось, объяснений не было. Вообще никаких мыслей. Она не вспомнила, когда именно бросила Яву и как выбралась из тоннеля, где оказалась, куда направлялась и что творится вокруг.